Отец не знал, в какие роковые минуты нравственной борьбы он говорил мне эти слова. Или он знал более, чем дано знать нашему чувственному видению. Он рисовал мне картину бедствий и отчаяния семейств тех, кого губил Весленев. И эта картина во всем ее ужасе огненными чертами напечатлелась в душе моей. Сердце мое преисполнилось сжимающей жалостью, какой я никогда никому не ощущала до этой минуты, жалостью, пред которою я сама и собственная жизнь моя не стоили в моих глазах никакого внимания. И жажда дела, жажда спасения этих людей заклокотала в душе моей с такой силою, что я целые сутки не могла иметь никаких других дум, кроме одной. Спасти людей ради их самих, ради тех, кому они дороги, и ради его, совесть которого когда-нибудь будет пробуждена к тяжелому ответу. В душе моей я чувствовала Бога. Я никогда не была так счастлива, как в эти вечно памятные мне минуты, и уже не могла позволить совершиться грозившему несчастью, не употребив всех сил отвратить его. Тогда впервые я почувствовала, что на мой счет заблуждались все, считая меня спокойною и самообладающую. Тут я увидела, что в глубине моей души есть лава, которую мне не сдержать, если она вскипит и расколышется. Я должна была идти спасать их, чужих мне по убеждениям и вовсе мне незнакомых людей. В этом мне показалось мое призвание. Он сам в своих разговорах не раз указывал мне путь к такому служению. Он говорил о женщинах, которые готовы были отдавать себя самих за избранное ими дело, а теперь средства к такому служению были в моих руках. Я уже сказала, что генерал Сентянин, нынешний муж мой, от которого зависело все или, по крайней мере, очень многое для этих несчастных, искал руки моей, и после моего отказа в ней мстил отцу моему. Я была очень недурна собою. Мою голову срисовывали художники для своих картин. Известный скульптор, проездом через наш город, упросил моего отца дозволить ему слепить мою руку. Я была очень стройна, свежа, имела превосходный цвет лица, веселые большие голубые глаза и светло-золотистые волосы, доходившие до моих колен. Души моей генерал не знал, и я понимала, что я против воли моей внушала ему только одну страсть. Это было ужасно, но я решила воспользоваться этим, чтобы совершить мой подвиг. Я называю это подвигом потому, что генерал Сентянин внушал мне не только отвращение, которое может быть понятно лишь женщине, но он возбуждал во мне ужас, разделявшийся в то время всеми знавшими этого человека. Он был вдов, и смерть жены его по общей молве лежала на его совести. Молодая душа моя возмущалась при одной мысли соединить жизнь мою с жизнью этого человека. Но я на это решилась. Предо мной стоял Христос с его великой жертвой, и смятения мои улеглись. Я много молилась о даровании мне силы, и она была мне ниспослана. Утром одного дня, отстояв раннюю обедню в одиноком храме, я вошла в дом генерала. Тут со мной случилось нечто чудесное. Чуть я отворила дверь, вся моя робость и все сомнения мои исчезли. В груди моей забилось 100 сердец. Я чувствовала, как множество незримых рук подхватили меня и несли, как бы пригибая и сглаживая под ногами моими ступени лестницы, которую я всходила. Экзальтация моя достигала высочайшей степени. Я действительно ощущала, что меня поддерживают и мной руководят извне какие-то невидимые силы. Ни моя молодость и неопытность, ни прямота моей натуры и большое мое доверие к людям, ничто не позволяло мне рассчитывать, что я поведу дело так ловко, как я повела его. Когда я перечитываю библейскую повесть о подвиге жены из Витулии, мне, конечно, странно ставить себя, тогдашнюю маленькую девочку, возле этой библейской красавицы в парче и вессоне. Но я, как и она, не забыла даже одеться к лицу. Не забываю никаких мелочей из моих экзальтаций этого дня. Мне всегда шло все черное, и я приняла это в расчет. Я была в черном мериносовом платье и черной шляпке, которая оттеняла мои светло-русые волосы и давала мне вид очень красивого ребенка, но ребенка настойчивого, своенравного и твердого, не с детской силой. Я приступила к делу прямо. Оставшись наедине с Синтяниным, я предложила ему купить мое согласие на брак с ним добрым делом, которое заключалось в облегчении судьбы Весленева и его участников. Я отдавала все, что было у меня, всю жизнь мою, с обетом не нарушить слово и верною дойти до гроба. Но я требовала многого, и я теперь еще не знаю, почему я без всяких опытных советов требовала тогда именно того самого, что было нужно. Я повторяю, что там была не я. В моей груди кипела сотня жизней и билось 100 сердец. Вокруг меня кишел какой-то рой чего-то странного. Меня учили говорить, меня сажали, поднимали, шептали в уши мне какие-то слова. И в этом чудном хаосе была, однако, стройность, благодаря которой я все уладил. Остановить дело было невозможно. Это же было не во власти Синтянина. Но я хотела, чтобы поступки и характер Весленева получили свое настоящее определение, чтобы источником его безрассудных дел было признано его легкомыслие, а не злонамеренность, и чтобы мне были вручены и при мне уничтожены важнейшие из компрометирующих его писем, а главное — списки лиц, написанные его рукой. Я не уступала из этого ничего. Я вела торг с тактом, который не перестает изумлять меня и поныне. Я была тверда, осторожна и неуступчива, и я выторговала все. Мне помогали моя тогдашняя миловидность и свежесть, и оригинальность моего положения, сделавшая на Синтянина очень сильное впечатление. Ему именно хотелось купить себе жену, и он купил у меня мою руку тою ценою, какой я хотела. Любуясь мною, он дал мне самой выбрать из груды взятых у Весленева бумаг все, что я признавала наиболее компрометирующим его и других, и я в этом случае снова обнаружила опытность и осторожность, которую не знаю, чему приписать. Все это было сожжено. Это было сожжено. Но сожжено вместе с моею свободой и счастьем, которые я спалила на этом огне. Я дала слово Синтянину выйти за него замуж и сдержала это слово в тот день, когда было получено сведение об облегчении участи Весленева. Я была обвенчана с генералом при всеобщем удивлении города и даже самих моих добрых родителей. Это был мой первый опыт скрыть от всех настоящую причину того, что я сделала по побуждениям, может быть, слишком восторженным и, пожалуй, для кого-нибудь и смешным, но, надеюсь, во всяком случае, непредосудительным и чистым. Принесла ли я этим пользу и поступила ли осмотрительно и честно, пусть об этом судит Бог. И те люди, которым жизнь моя будет известна во всей ее истине, как я ее нынче исповедую, помышляя день смертный и день страшного суда, на котором обнажатся все совести и обнаружатся все помышления. Я поступала по разумению моему и неотразимому влечению тех чувств, которым я повиновалась. Долго размышлять мне было некогда, а советоваться не с кем, и я спасла, как умела и как могла, людей мне чуждых. Более я не скажу ничего в мое оправдание, и пусть Всеблагой Бог да простит всем злословящим меня людям их клеветы, которыми они осыпали меня, изъясняя поступок мой побуждениями суетности и корыстолюбия. Случай, устроивший странную судьбу мою, быть может, совершенно исключительный, но полоса смятений на Руси еще далеко не прошла. Она может быть только едва в начале, и к тому времени, когда эти строки могут попасть в руки молодой русской девушки, готовящейся быть подругой и матерью, для нее могут потребоваться иные жертвы, более серьезные и тягостные, чем моя скромная и безвестная жертва. Такой девушке я хотела бы сказать два слова, ободряющие и укрепляющие силой моего примера. Я хочу сказать, что страшных и непереносимых жертв нет, когда несешь их с сознанием исполненного долга. Несмотря на тяжелый во многих отношениях путь, на который я ступила, я никогда не чувствовала себя на нем несчастною свыше моих сил. В пожертвовании себя благу других есть такое неописанное счастье, которое дарит спокойствие среди всех нравственных пыток и мучений. А каждое усилие над собою дает душе новые силы, которым, наконец, сам удивляешься. Пусть мне в этом поверят. Я опытом убеждена и свидетельствую, что человек, раз твердо и непреклонно решившийся восторжествовать над своею земною природой и ее слабостями, получает неожиданную помощь оттуда, откуда он ждал ее. И помощь эта бывает велика и могуча, и при ней душа крепнет и закаляется до того, что ей уже нет страхов и смятений. Жизнь моя прошла не без тревог. Я отдала мужу моему все, что могла отдать, того, чего у меня для него не было. Я всегда была верна ему, всегда заботилась о доме, о его дочери и его собственном покое. Но я никогда не любила его. И, к сожалению, я не всегда могла скрыть это. Настолько душа и воля всегда оказывались безвластными над моею натурой. В первые годы моего замужества это было поводом к большим неприятностям и сценам, из которых одна угрожала трагической развязкой. Муж, приписывая мою к нему холодность другому чувству, угрожал застрелить меня. Это было зимой, вечером. Мы были одни при запертых окнах и дверях. Спастись мне было невозможно. да я, впрочем, и сама не хотела спасаться. Жизнь никогда не казалась мне особенно дорогою и милою, а тогда она потеряла для меня всякую цену, и я встретила бы смерть как высочайшее благо. Желание кончить с моим существованием минутами было во мне так сильно, что я даже рада была бы смерти. И потому, когда муж хотел убить меня, я, не укрощая его бешенства, скрестила на груди руки и стала пред пистолетом, который он взял в своем азарте. Но в это мгновение из двери вырвалась моя глухонемая падчерица Вера и, заслонив грудь мою своею головой, издала столь страшный и непонятный звук, что отец ее выронил из рук пистолет и, упав предо мною на колени, начал просить меня о прощении. С тех пор я свободна от всяких упреков и не встречала ничего, за что могла бы жаловаться на судьбу мою. Я любима людьми, которых люблю сама. Я пользуюсь не только полным доверием, но и полным уважением моего мужа. И, несмотря на клеветы насчет причин моего выхода за сентянина, теперь я почти счастлива. Я была бы почти счастлива, совершая долг свой, если бы я могла уважать моего мужа. Людские укоризны меня порой тяготят, но ненадолго. Поэт говорит: кто все переведал, тот все людям простил. Живя на свете, я убедилась, что я была не права, считая безнатурным одного Весленева. Предо мною вскрылись с этой же стороны очень много людей, за которых мне приходилось краснеть. Все надо простить. Все надо простить. Иначе нельзя найти мира со своей совестью. Тайны моей не знает никто, кроме моего мужа, но к разгадке ее несколько приближалась мать Весленева и друг мой Катерина Форова. Они решили, что я вышла замуж за сентянина из-за того, чтобы спасти Весленева. Бедные друзья мои, они считают это возможным, и они думают, что я могла бы это сделать. Они полагают, что я не поняла бы, что такую жертвою нельзя спасти человека, если он действительно любит и любил, а напротив, можно только погубить его и уронить себя. Нет, если бы дело шло о нем одном, я скорее бы понесла за ним его арестантскую сумму, но не разбила бы его сердце. Какая Сибирь и какая каторга может сравниться с горем измены? Какие муки тяжелее и ужаснее нестерпимых мучений ревности? Я знаю эту змею. Нет, я отдала себя за людей, которых я никогда не знала и которые никогда не узнают о моем существовании. Весленеву не принадлежит более ни одной капли моей любви. Я полна к нему только одного сожаления, как к падшему человеку. Он не любил меня. Он уступал меня свободе, и я потеряла любовь к нему за это оскорбление. Эта уступка меня, моей свободе, вычеркнула его из моего сердца раз и навсегда и без возврата. Скажу более. Ревность мужа я вспоминаю гораздо спокойнее, чем эту постыдную любовь. Я чувствую и знаю, что могла снести все оскорбления лично мне, но не могла стерпеть оскорблений моего чувства. Это дело выше моих сил. Затем обязательства верности моему мужу я несу и, конечно, донесу до гроба ненарушимыми, хотя судьбе было угодно и здесь послать мне тяжкое испытание. Я встретила человека, достойного самой нежной привязанности, и против всех моих усилий я давно люблю его. Это случилось, повторяю, против моей воли, моих желаний и усилий не питать к нему ничего исключительного, но Бог милосерд. Он любит другую. Годы мои уже уходят, я усерднее всех помогаю любви его к другой женщине. Все нарушения обета, данного мною моему мужу, заключаются в одном, и я этого не скрою. Во мне с той роковой поры, как я люблю, живет неодолимое упование, что этот человек будет мой, а я его. Я гоню от себя эту мысль, но она, как тень моя, со мной неразлучна. Но я делаю все, чтоб ей не было возле меня места. О том, что я люблю его, он не знает ничего и никогда ничего не узнает. В эту минуту Вера во сне рассмеялась, и за стеной как бы снова послышался шорох. Александра Ивановна вздрогнула, но тотчас же оправилась, подписала свое писание, запечатала его в большой конверт и надписала: «Духовный отец мой, священник Евангел Минервин возьмет этот конверт к себе и вскроет его при друзьях моих после моей смерти и после смерти моего мужа». Окончив эту надпись, Сентянина заперла конверт в ящик и, облокотясь на комод, стала у него и задумалась.